Сайрас Смит часто говорил об этом с Пенкрофом. Но моряк с каким-то непонятным упрямством отстаивал свою затею. Должно быть, сам не отдавал себе отчета, отчего он так упорствует. «Как же так, друг мой?» — сказал ему однажды инженер. «Вы расхваливали остров Линкольна, жалели, что придется его покинуть, а теперь сами хотите с ним расстаться?» «Всего лишь на несколько дней», — отвечал Пенкроф. «Всего на несколько дней, мистер Сайрас. Доберусь туда и тотчас поверну обратно. Только посмотрю, что это за островок. Да ведь его не сравнишь с островом Линкольна. Заранее в этом уверен. Зачем же вам рисковать? Хочу узнать, что происходит на острове Табор. Да ничего там не происходит и не может происходить. Как знать? Ну, а если разыграется буря?» «Весной это не страшно», — ответил Пенкроф. «Но вот что, мистер Сайрас, ведь все надобно предвидеть, и я прошу вас отпустить со мной в это путешествие одного лишь Герберта». «Знаете же, Пенкроф», — произнес инженер, положив руку ему на плечо, «если с вами и с юношей, который по воле обстоятельств для всех нас сын, что-нибудь случится, мы будем безутешны». «Мистер Сайрас», — ответил Пенкроф с непоколебимой уверенностью, «никогда мы не причиним вам такого горя. Мы еще вернемся к этому разговору, когда придет время. Впрочем, я уверен, что как только вы увидите, до чего прочно построен, до чего хорошо оснащен наш бот, и убедитесь в его мореходных качествах, когда мы обогнем наш остров, ведь мы сделаем это вместе, то, повторяю, я уверен, вы отпустите меня без колебаний. Не скрою, ваше судно будет сделано на славу». «Положим, наше судно, Пенкроф», — ответил инженер, которого обезоружили слова моряка. На этом и прервался разговор, но он возобновлялся не раз, однако Сайрас Смит и моряк так и не переубедили друг друга. Снег выпал в конце июня. Поселенцы заготовили в Корале изрядный запас корма, поэтому отпала необходимость ездить туда ежедневно, и они решили бывать там раз в неделю. Снова расставили западни и впервые спробовали на деле выдумку Сайраса Смита. Кольца из китового уса, покрытые льдом и густо смазанные жиром, разбросаны были у опушки леса в том месте, где обычно проходили звери, направляясь к озеру. Инженер был доволен. Изобретение алеутских рыбаков действовало отлично. На приманку попалась дюжина лисиц, несколько кабанов и даже один ягуар. Пластинки китового уса пропороли им желудок. Следует рассказать о том, как колонисты впервые попытались установить связь с внешним миром. Гедеон Спилетт давно подумывал, не бросить ли в море бутылку с запиской, рассчитывая, что течение вынесет ее к берегам, населенным людьми, или не послать ли весть о себе с голубем. Но разве можно было уповать на голубей или на бутылку? Ведь остров был удален от других земель на 1200 миль. Надеяться было бы просто безумием. 30 июня поселенцы не без труда поймали альбатроса. Герберт слегка ранил его в ногу, выстрелив из ружья. Птица была великолепная, широкими крыльями, размах которых достигал 10 футов. Альбатросы перелетают даже через Тихий океан. Герберту очень хотелось сохранить прекрасную птицу. Рана у нее быстро зажила, и юноша мечтал ее приручить. Но Гедеон Спилетт убедил его, что нельзя пренебрегать возможностью снестись с побережьем Тихого океана и упустить такого гонца. И Герберту пришлось сдаться. Ведь если альбатрос прилетел из края, населенного людьми, то стоит его выпустить на свободу, он тотчас полетит в родные места. Быть может, Гедеон Спилетт, в душе которого иногда пробуждался газетчик, и не прочь был отдать на волю случая увлекательный очерк о приключениях колонистов острова Линкольна, успех ждал постоянного корреспондента «Нью-Йорк Геральда». Читатели вырывали бы друг у друга номер газеты со статьей, если бы ей суждено было попасть главному редактору, достопочтенному Джону Беннету.